Храм кузница Урца Злобного едва угадывался в темноте, похожий на мрачный вулкан с черными, поблескивающими красно-оранжевыми огнями склонами. Вокруг него сплеталась паутина из мерцающих каналов с рудой, массивных акведуков, изолированных трубопроводов и глубоких рвов. Из-за жгучего жара воздух был тяжелым и затхлым, с горьковатым привкусом оксидов металлов, оседавших в горле Равашоля. Оглушающий гром бил в уши, а из каждого строения, мелькавшего в дыме охладительных башен, доносился бой тысяч молотов и гул голосов миллионов рабочих. Равашоль в самом деле гордился размахом индустриализации здешних мест, но все равно под этим темным, давящим небом чувствовал себя уязвимым. Чем ближе Равашоль подбирался к высоким стенам вотчины своего старого мастера, тем медленнее становилось продвижение. С пассивной электронной дуги или без, но из-за обильного движения танкеров, рабочих и балкерных транспортеров, скиф Равашоля очень небыстро полз в общем дорожном потоке. Постепенно, с ловкостью человека, проработавшего в здешних местах не один год, адепт вырулил на главную магистраль, что вела к могучим воротам храма Урцы. Минуя толпы народа, Равашоль ощутил приток неожиданной радости и улыбался от одной мысли, что вновь вступит в храм, бывший когда-то ему родным домом. Жрец машины указал ему цель, и Палан почти поверил, что его испытаниям близится конец. На подъезде к воротам, самому настоящему порталу, оснащенному огромными поршнями размером с титана каждый, Равашоль заметил красное пятно, обогнавшее его. Внезапно в лицо ему ударил горящий фонтан машинного масла и крови, а на пассажирское сиденье рядом упала отсеченная голова. Адепт завопил. Он ударил по тормозам и развернулся в кресле. Один из сервиторов завалился на стенку транспортера. Все говорило о том, что его редуцированная нервная система сочла тело мертвым. Сервитор рухнул на пол с тяжелым металлическим звоном, а из обрубка его шеи хлестнула кровь. Остальные сервиторы не обратили ни малейшего внимания на смерть товарища, стеклянным взглядом взирая на дорогу впереди и не реагируя на то, что хозяин лихорадочно оглядывался в поисках нападавшего. Адепт соскочил с водительского сиденья, припал к полу и затаился под креслом, заметив мерцающий красный отблеск в облаках. Он прищурился, пытаясь проникнуть сквозь завесу суспензии в небе, и таки рассмотрел устремившуюся к его транспортеру гибкую фигуру в красном комбинезоне, вооруженную энергетическим клинком. Равашоль видел ее впервые, но сразу узнал. «Сервиторы!» — закричал он, указывая на летящего ассасина. «Защитите меня!» Три оставшихся сервитора в одно мгновение повскакивали, бросились заряжать энергетическое оружие и подключили боевые протоколы в поисках идентифицированной хозяином цели, а Равашоль снова залег на дно, когда резкая очередь из крупнокалиберного оружия расколола небеса, осыпав скиф дождем медных гильз, падавших на дно транспортера с музыкальным звоном. Вскоре хлесткий отзвук скорострельного лазера смешался с эхом выстрелов из тяжелого болтера. Благодаря мысленному контролю над своими модернизированными сервиторами, Равашоль мог приказать им взять в цель и уничтожить ее. Третий выживший сервитор выкарабкался из транспортера, чтобы прикрыть Паланта. Люди, оказавшиеся поблизости от скифа, бросились в рассыпную, подальше от огня. Сервитор поднял левую руку в силовой рукавице, накопившую смертоносный заряд энергии, а правая заканчивалась плазменным шокером, подходящим для ближнего боя. В тяжелых ботинках и плотном десантном комбинезоне сервитор казался вполне надежным заслонником от ассасина, но лишь казался. Равашоль прекрасно сознавал, что обычному сервитору ни за что не задержать профессионального убийцу надолго. «Ты со мной!» — крикнул Равашоль, рискнув при этом задрать голову и посмотреть в небо. Ассасин мельтешил от здания к зданию, неведомым способом передвигаясь на ногах, удивительно гнущихся во все стороны, скользя по стенам и крутясь в воздухе алым акробатом. Нечеловеческая скорость передвижения позволяла ей легко уворачиваться от лазерных импульсов и снарядов. Стены зданий брызнули осколками камня и металла, но тоже не причинили ей ни малейшего вреда. Вот ответным огнем огрызнулись пистолеты ассасина, и один из сервиторов покрылся кровавыми ранами. Он не упал, но пригнулся и продолжал стрелять, пока не получил пулю в лоб, на выходе снесшую ему пол черепа. Равашоль бросился к величественным воротам кузницы адепта Злобного, ибо знал, что стоит ему провозгласить просьбу об укрытии в святилище, и уже никакой ассасин не посмеет посягнуть на твердыню старшего адепта. За Палантом бежал сервитор, громыхая по металлической дороге. Еще один остался прикрывать их отход. Даже боевому сервитору долго не выдержать такого напора. Однако и вход в кузнечный комплекс был всего лишь в нескольких шагах. Охваченные паникой люди стремились к воротам, пытаясь укрыться от огня и летящих во все стороны осколков. Равашоль осмелился бросить взгляд через плечо и увидел, как, скользя над дорожным полотном, к уже разбитому средству передвижения приближается ассасин. А боевой сервитор выглядывает из-за корпуса скифа, пытаясь поразить соперника прицельным выстрелом. Не ожидавшая контратаки ассасин метнулась к кювету, петляя среди шквального лазерного огня. только и успевавшего выплавить пару воронок на металлической поверхности магистрали. Ремиара сделала сальто и, пролетая вверх ногами над сервитором, неуловимо взмахнула мечом, лезвие которого горело голубым пламенем. Вдогонку ассасину понеслись очередные лазерные разряды, но они были слишком неистовы и хаотичны. Сервитор повалился на землю, разрубленный на две половины. Равошоль тем временем наконец-то преодолел последние метры, что ему оставались до врат с изображением двуглавого орла Императора и механикум, вытравленного кислотой на каждый из створок огромных стальных ворот. При входе Равошоль поспешно окунул пальцы обеих рук в чашу со священным машинным маслом, и только его руки опустились в вязкую субстанцию, как сзади послышалось чье-то приближающееся басовитое гудение. Палант окропил маслом вокруг себя и громко воззвал: «Именем адепта Урцы Злобного и по древнему обычаю я прошу укрытия в святилище этого храма, прошу покровительства, оказанного мне когда-то магистром этой кузницы». Не успел он закончить, как два куносообразных проектора силового щита, установленных на потолке, повернулись к нему. Равошоль поднял голову и увидел зеленое свечение на их остриях. Мощный силовой разряд очертил дугу между потолком и полом, где-то за спиной адепта. Палант оглянулся в ужасе, когда его ушей достиг визг. Клинок энергетического меча ассасина ярко вспыхнул и заискрил, наткнувшись на только что сгенерированное конверсионное поле. Равошоль упал на колени, ослепленный яростным светом, и попробовал проморгаться. В глазах мерцали пятна, оставленные на сетчатке вспышкой. Техножрица-ассасин, Равошоль уже успел ее разглядеть, унеслась вверх по спирали, в темноту, спеша укрыться от сблокированных стволов на турелях, пытавшихся взять ее на мушку. Она улизнула, скользя по стенам здания, и окончательно исчезла в марсианской ночи. «Слава богу машине!» – прошептал Равошоль с бешено колотящимся сердцем. Он все еще стоял на коленях, когда вокруг него начали собираться зеваки. Им явно было любопытно, что побудило его искать укрытие в здешнем святилище, и каким человеком нужно быть, чтобы привлечь себе внимание техножрицы-ассасина. Палант устало пересел на корточки, обхватив голову руками, а навстречу ему выдвинулись из глубины храма трое протекторов механикум, вооруженных болтерными копьями, закованных в ужасающего вида панцирей и оснащенных по последнему слову военной техники. Последний сервитор собрался было дать отпор этим протекторам, но Равошоль его остановил. «Отбой! Это протекторы Урцы Злобного!»